Новое царствование. Вступивший на престол новый император Александр III не обманул надежд партии Аничкова дворца. На первом же обсуждении проекта реформы, подписанного 1 марта его отцом, состоялся триумф ретроградной партии. С громовой речью выступил Константин Победоносцев. Нимфа Игерия сказал: «Ваше Величество, по долгу присяги и совести я обязан высказать вам все, что у меня на душе. Я нахожусь не только в смущении, но и в отчаянии. Как в прежние времена перед гибелью Польши говорили «Фини с Полонией», так теперь едва ли не приходится сказать «Фини с Руссией». При соображении проекта, предлагаемого на утверждение ваше, сжимается сердце. В этом проекте слышится фальшь. Скажу более, он дышит фальшью. В России хотят ввести конституцию. И если не сразу, то, по крайней мере, сделать к ней первый шаг». Верно оценил реформу покойного императора. А что такое конституция? Ответ на этот вопрос дает нам Западная Европа. Конституции там соответствующие, орудие всякой неправды, орудие всяких интриг. Когда-то маленькому Александру II Жуковский внушал: «Революция есть губительное усилие перескочить из понедельника прямо в среду, но и усилие перескочить из понедельника в воскресенье столь же губительно». Но Александр III перескочит назад, в воскресенье. «Я не успокоюсь», — писал Победоносцев Александру III, «покуда здесь еще остаются и граф Ларис Меликов, и великий князь Константин Николаевич. Дай бог, чтоб все они ушли». И государь, говоря его же словами, покончил с паршивыми либералами. Граф Ларис Меликов вместе с другими паршивыми либеральными бюрократами был отправлен в отставку. Лишился всех своих постов и великий князь Константин Николаевич. Всех их ушли. С великой реформой отца, с путем к конституции было покончено. Конституция? Они хотят, чтоб император всероссийский присягал каким-то скотам, Александр III. И Человек-мороз Константин Победоносцев начал править Россией за широкой спиной императора. 19 февраля 1886 года был юбилей великого события – 25-летие отмены крепостного права. Естественно было ожидать, что сын Александра II подобающим образом почтит годовщину величайшего события. Но уже за несколько месяцев последовало высочайшее повеление не чествовать этот день. На историческом повороте, не в первый раз, Россия избрала неверный путь. На десятилетия заморозят страну. Глухие годы. Триумф националистической партии со всеми ее прелестями. От беспощадной цензуры до государственного антисемитизма. Апофеоз величавого самодержавия. Когда Александра III, занимавшегося любимым занятием, рыбной ловлей, попросили срочно подписать бумагу, касавшуюся важных европейских дел, царь гордо ответил: «Европа может подождать, пока русский царь удит рыбу». Афоризм, обошедший газеты мира. Европа ждать могла. История, увы, нет. Но управлять — это значит предвидеть. И в конце царствования Александр III почувствовал результат непредвидения, этого успешного возвращения к заветам предков. Незадолго до смерти император имел разговор с одним из самых доверенных людей — генерал-адъютантом Отто Рихтером. «Я чувствую, что дела в России идут не так, как следует», — сказал царь и попросил Рихтера высказаться. «Я много думал над этим», — ответил Рихтер, «и представляю страну в виде колоссального котла, в котором происходит брожение, а кругом котла ходят с молотками, и когда в его стенах образуется малейшее отверстие, они тотчас его заклепывают. Но когда-нибудь газы пробьют такой кусок, что заклепать его будет невозможно, и мы все задохнемся». «И государь застонал, как от страдания», — вспоминал Рихтер. Мальчик Никий, бежавший по кровавым ступеням, став императором Николаем II, увидит это время. И сам он, и его семья и большинство великих князей, с такой надеждой глядевшие на Александра III, погибнут в этом времени. И великий князь Александр Михайлович уже в эмиграции напишет горькую фразу: «Из всех нас, собравшихся у постели государя, в живых остался только я один».